Ожидание праведных. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда, написал апостол Петр 2 Петра 3:13. Слово «правда» в новом переводе заменено более точным словом «праведность», которой на земле нет. Размышляя о неопределенной жизни человека на земле, псалмопевец сказал: «И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя» – Псалом 38:8. И эта надежда на Господа не ограничивалась только земной жизнью, как написано: «Праведный и при смерти своей имеет надежду» – притча 14:32. Об Аврааме, праотце всех верующих в единого Бога, послушном Божию призыву и оставившем Ур-Халдейский, культурный и торговый центр того времени, сказано, что он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог, Евреям 11:10. Следовательно, Авраам верил и ожидал, что Бог приготовляет для людей нечто особенно прекрасное. Бегло глянем на ожидания праведных от Авраама до апостола Иоанна. «Приложился к народу своему», написано в Библии о смерти Авраама, Исаака, Иакова, Аарона и Моисея. Это ни в коем случае не говорит о том, что Авраам, Исаак, Иаков, Аарон и Моисей похоронены в их потомственном могильном склепе. Правда, в городе Хевроне в магометанской мечети, переделанной из христианского храма, показывают теперь кенотафы Авраама, Сары, Исаака, Иакова, Иосифа и говорят, что их кости находятся в пещере в подземелье этой мечети. Но отец Авраама, Фара, похоронен в Харане, Бытие 11:32. А брат Авраама, Аран, умер и похоронен в Уре-Халдейском, Бытие 11:28. От Хеврона до Харана по прямой линии около 600 километров, а от Харана до Ура-Халдейского около 1000 километров. Как же Авраам мог приложиться к народу своему, если его родные были похоронены в Харане и Уре-Халдейском? Аарон похоронен на горе Ор, а Моисей в земле Моавитской, около 80 километров на восток от Хеврона, по ту сторону Мертвого моря. Как и где приложились они к народу своему, если их предки были похоронены в Уре-Халдейском, в Харане, в Египте? Ответ один. В потустороннем мире, для которого у евреев было название Шиол. Шиол – место пребывания умерших, переведено на русский язык словами «преисподняя», «ад», «могила». Когда Иакову принесли и показали окровавленную одежду, какую носил его сын Иосиф, Иаков с ужасом сказал: «Хищный зверь съел его». Верно, растерзан Иосиф. И оплакивая преждевременную, как он думал, смерть Иосифа, Иаков говорил: «С печалью сойду к сыну моему в Шиол». Бытие 37:35. В книге Иова 3:17-19 Шиол так описан: «Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники наслаждаются покоем и не слышат криков приставников. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего». Псалмопевец утешался надеждой и сказал Богу: «Ты не оставишь души моей в Шиоле и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Псалом 15:10-11. Успокоение. У пророка Исаии читаем о кончине праведника. 57:1-2. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он уходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Пророк говорит, что, умирая, праведник восхищается от зла, отходит к миру, будет покоиться.

и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем, написал апостол Павел 1 Фессалоникийцам 4, 13, 17. А в 1 Коринфянам 15, 51, 53 этот же апостол Павел написал: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему в бессмертие. Произойдет наибольшая и самая удивительная перемена с каждым человеком». Апостол Петр уверял христиан, что Бог возродил их к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 1 Петра 1, 3-5. О новом небе и новой земле имеется пророчество у Исаии 65:17, 66:22. О новом небе и новой земле, на которых обитает праведность, напомнил верующим апостол Петр, 2 Петра 3:13. О них говорится в Откровении 22:1. А описание небесного города, которого, вероятно, ожидал Авраам, занимает в Откровении 26 стихов, Откровение 21:24, 10:22, 5. Драгоценные камни, какие украшали грудь Аарона, в том городе будут не миниатюрными, а громадными, употребленными для городской стены. Золото, которым так дорожат люди на земле, там будет самое наилучшее и пойдет на мощение улиц. Вот что готовит Господь любящим Его. Аминь.